сразу же после присяги появились в нашей части покупатели. Обычно начальство само решает за солдата, где и в каком качестве тянуть ему лямку, но в данном случае нам был предоставлен выбор. Первые покупатели соблазнили несколько человек метеорологической службой. Следующими были представители школы собаководов. Я любил собак и заколебался, не принять ли последнее предложение, но тут прошел слух, что есть возможность защищать родину за ее рубежами на очень выгодных условиях. Там солдатам дают яловые сапоги, кожаные ремни, а к дневному рациону добавляют сливочное масло. Здесь у нас денежное довольствие 30 рублей в месяц, а там будет 75 в местной валюте, при том, что в Германии за 10 марок можно купить часы, штамповку. Современному читателю, наверное, следует объяснить, что в те давние времена часы, любые, считались роскошью и для многих предметом трудно осуществимой мечты. Понятно, я был рад, что не поддался ни в метеорологию, ни в собаководство. До свидания, мама, не горюй. О времени отъезда нас предупредили заранее. И ясно было, что куда нас не повезут, Запорожье не объехать. Я успел сообщить об этом домой. Эшелон стал в Запорожье далеко от вокзала на запасном пути. Сразу же появились родители моих товарищей с кошелками, авоськами и свертками, а одна женщина даже принесла своему сыну кастрюлю с борщом. Объятия, поцелуи, крики, слезы, смех. А моих родителей нет. Поезд стоял долго, час или больше. Ко всем кто-то пришел, и только ко мне никто. Вот и время стоянки кончилось. Вдоль эшелона пробежал офицер с жестяным рупором, выкрикивая «По вагонам!». Наиболее послушные попрощались с родными. Кто-то запел, другие подхватили, и, как мне тогда показалось, красиво пели «До свидания, мама, не горюй! На прощание сына поцелуй! До свидания, мама, не горюй! Не грусти! Пожелай нам доброго пути!». Я стоял у вагона и плакал, закрывая лицо пилоткой. Залязгали буферами и задергались, словно в судороге вагоны. Это прицепили паровоз. И вдруг я увидел мать, отца и сестру, бегущих между путями. Оказывается, они давно были здесь, но искали наш эшелон в другом месте. Опять пробежал офицер, выкрикивая в рупор «По вагонам!». Мы стали торопливо обниматься. Мама сказала: «Когда доедешь до места, обязательно напиши, где ты, что ты». «Он не сможет этого написать», — сказал папа, «потому что не пропустит военная цензура». И тут же предложил шифр. «В первом письме напиши первую фразу так, чтобы первые буквы были буквами названия того места, куда ты попадешь». «Хорошо», — сказал я и полез в вагон уже на ходу. Кто-то опять запел, и теперь весь поезд пел, и я вместе со всеми. «До свидания, мама, не горюй». Думал ли я, что лет через 10 с небольшим сочинитель этой песни станет моим соседом, приятелем и коллегой? Да и модный драматург Галич, если б ему тогда показать заплаканного новобранца, вряд ли увидел в нем своего товарища по судьбе. И оба мы не могли себе представить, что когда-нибудь, он раньше, а я позже, отправимся за границу под его совсем другие песни. Например, под песню «Когда я вернусь», которая для него, увы, не оказалась пророческой. Привет из Польши. Последней станцией перед границей был город Ковель. Только здесь мы узнали, что едем не в Германию, а в Польшу. Нас вывели на оправку, в уборную. Снова загнали в вагоны и больше не выпускали. Я уже где-то писал, что в маленьких городах при железной дороге, вроде Джанкоя и Ковеля, перрон, прилегавший к вокзалу, был главным и часто единственным местом, где здешняя публика прогуливалась туда-сюда вдоль останавливающихся на короткое время дальних поездов, из которых лился свет и слышалась музыка. Наш состав без света и музыки обычно загоняли на дальние тупики, а тут остановили на первом пути. Вот мы и высовывались, как заключенные из маленьких квадратных окошек, поглазеть на здешний люд, и вели себя, как заключенные. Я написал родителям короткое письмо, сложил треугольником и бросил в окно. Как оказалось, это был очень надежный способ. Кто-то письмо мое подобрал и отправил по почте, наклеив марку. Это был обычный путь для писем советских подневольных людей. Одни бросали письма на ветер, другие подбирали и опускали в почтовые ящики. Человеческие поступки в стране с нечеловеческими порядками. К вечеру мы покинули Ковель. Ночью нас где-то высадили, пересчитали и снова загнали в вагоны. Это была граница. Мне хотелось испытать какое-то особое чувство, но у меня его не было. Шел дождь. На другое утро я снова писал родителям и начал с предложения. Пока особенно значительных новостей абсолютно нет. Фраза глупая, но если сложить слово из первых букв, получится «Познан». На самом деле мы приехали не в Познань, а в город Хойно. Но я подумал, что это название родителям вряд ли что скажет. Так пусть будет Познань, которую мы ночью проехали. В ответном письме родители намекнули, что поняли меня, заглянули в энциклопедию и рады за того, кто попадает в большой культурный центр, где не всегда бывают значительные новости. Потом я часто начинал свои письма фразой «Привет из Польши». Польшу цензоры неизменно вымарывали, оставляя «Привет из». Но дальше первой строчки им лень было читать, и все подробности беспрепятственно проходили. Каждый пятый — скрытый враг. Оказалось, яловые сапоги и кожаные ремни дают только тем, кто служит в Германии и Австрии, а в братских странах — та же кирза и брезентовые ремни. Денежное довольствие — 12 злотых, а зубная паста стоила 14. Никаких часов штамповок не было, а обыкновенные стоили так дорого, что нечего и мечтать. Тем не менее, когда мы проходили строем через город, местные мальчишки бежали вдоль строя и клянчили — «Дядя, дай зигарок!» Я думал, что зигарок — это сигарета, но, оказывается, часы. Много лет спустя я узнал, что просьба «дай зигарок» содержала какой-то обидный смысл. Те, кто попал в Польшу раньше нас, мечтали вернуться на родину. Там раз в 3 недели по выходным давали увольнительные и хотя бы один раз за всю службу краткосрочный, 10 дней плюс время на дорогу, отпуск, а здесь... ни того, ни другого. В увольнительную нельзя, потому что контакты с местным населением недопустимы. Мы спрашивали, почему же недопустимы? Ведь это наш братский народ. Нам отвечали, что народ в целом, конечно, братский, но в его среде встречаются отдельные враждебные элементы. Мы же не в настоящей Польше, а в Силезии, на бывшей немецкой территории, где враждебных элементов до 20%, то есть каждый пятый скрытый враг. А в отпуск нельзя ездить, потому что далеко и дорого, государство и так тратит на нас слишком много денег. Впрочем, отпуск возможен в 2 особых случаях. Первый — смерть отца, матери, брата, сестры или жены, если есть. А второй случай — если часовой, стоя на посту, отразил вторжение посторонних лиц, то есть застрелил нарушителя. Городок в городке. В Хойне я пробыл очень короткое время. Сдал странный экзамен 2 подполковникам, которые назывались мандатной комиссией. Ответил на вопросы, когда родился, кто папа и мама, кем работал до призыва, состою ли в комсомоле, когда произошла Великая Октябрьская революция, какие должности занимает товарищ Сталин и правда ли, что я учился в аэроклубе. Мои ответы членов комиссии удовлетворили, окончание фамилии их не смутило, и я вместе с другими, чьи фамилии кончались на Ов, Ин, Ко, Ян и Швили, был направлен в школу авиамехаников. В канун 1952 года я оказался в маленьком городе Шпротава на реке Бобр. Наша школа представляла собой военный городок, окруженный глухим кирпичным забором. При немцах это было танковое училище с казармами из красного кирпича, помещениями для занятий и танковыми ангарами, приспособленными у нас, 1 под солдатскую столовую, остальные под учебные мастерские. Нам сказали, что мы начнем учиться через 1-1.5 месяца, когда закончит учебу предыдущий набор, А пока расписали по ротам, причем я оказался в первой роте, состоявшей почти целиком из ленинградцев. А из моих земляков составилась вторая рота. Мне повезло дважды. Во-первых, с ленинградцами было интереснее, чем с запорожцами. Во-вторых, нам предстояло изучать последнее слово тогдашней авиатехники — реактивный истребитель МиГ-15, а им — ветерана войны, поршневой штурмовик Ил-10.